Глава 13. Что ты помнишь, Террелл? Сам этот вопрос, повторяемый снова и снова, превратился в пытку. Каждый раз, как я пробовал что-то вспомнить, был похож на ковыряние в уже почти зарубцевавшихся ранах. И все рано или поздно сводилось к одному и тому же. Объятый пламенем дверной проем, будто портал в ад, запах гари, крики, чья-то рука, бессильно скребущая ногтями по полу, и всепоглощающий страх, парализующий, заставляющий сжиматься в позе эмбриона, но не позволяющий отвести глаза. Я ничего не мог с этим поделать. В эти моменты я будто снова становился двухлетним ребенком. Ужас этот настолько глубоко засел во мне, что выжечь его можно было, наверное, только вместе с остатками воспоминаний. Но этого я не хотел. Наоборот, каждый раз, видя эти сны, я надеялся разглядеть чуть больше, чем обычно, и хоть как-то повлиять на них. Поблескивающая металлом лаконичная ящерка, изогнувшаяся буквой «С», я рисую ее снова и снова. Огромная ладонь, взъерошившая мне волосы, короткое ощущение полета, приносящее смесь восторга и страха. Отец поднимает меня, подбрасывает в воздух. Потом сажает рядом с собой за стол. Перед ним развернут огромный изогнутый экран, который, кажется, занимает половину комнаты. Я узнаю знакомый символ в уголке и тычу в него пальцем. «Ясерица!» «Это саламандра, сынок», — с улыбкой поправляет отец, жестами передвигая какие-то блоки на экране. «Анализ набора поведенческих паттернов 36.12 завершен», — вдруг раздался приятный женский голос. Справа внизу экрана появился силуэт, будто бы сотканный из множества светящихся нитей. Расхождение с прогнозируемыми показателями от 35 до 60%. Обнаружены конфликты с протоколами B12, P02, P09, C11. Отец раздраженно вздохнул и что-то пробормотал себе под нос. Мягко, но настойчиво согнал меня с колен обратно на пол к игрушкам. Я сопротивлялся. Мне нравилось смотреть на этот экран, на светящийся силуэт, на все эти непонятные столбцы цифр, графики, фигуры. Нравилось слушать голос, с которым он разговаривал. Все это было совершенно непостижимым, но завораживало. Я остался рядом и, запрокинув голову, глазел снизу вверх на развернувшиеся перед отцом выкладки, во многих местах подсвеченные тревожно красными пятнами. Сам отец, облокотившись на стол обеими руками, смотрел на это все, запустив пальцы в волосы и бесшумно шевеля губами. Взгляд его скользил от одного блока к другому, иногда затуманивался. Я уже знал, что в такие моменты его нельзя беспокоить, иначе может и выгнать из комнаты, поэтому просто смотрел. «Открой интерфейс настройки шаблонов. Добавить результаты анализа в ядро? Нет, откатываемся к версии 0.7.3». Кажется, дело не в алгоритмах анализа, а в самих наборах паттернов. Будем собирать заново. Звонок смарткома прервал отца на полуслове. Ответив, он встал из-за стола и принялся нервно расхаживать по комнате. Разговаривал на повышенных тонах, порой едва не срываясь на крик. Я слышу лишь обрывки фраз, потому что все мое внимание поглотила светящаяся фигура на голографическом экране. Я смотрю на нее, встав на цыпочки и вцепившись ручонками в край стола. Несмотря на малый возраст, я уже умею различать живых людей и виртуальных помощников. Вполне естественно для мира, в котором уже не первое поколение людей учится обращаться с гаджетами раньше, чем ходить. Этот сотканный из света образ завораживает меня, кажется, чем-то удивительным. Это ангел, живущий в папином компьютере. И он, конечно, не настоящий, как и голографический медвежонок Тедди и смешной летающий монстрик по прозвищу Пузырик, которые живут в моем смарткоме. Хотя Тедди и Пузырик тоже умеют говорить, отвечать на мои вопросы и играть со мной, я точно знаю, что они лишь компьютерные призраки, появляющиеся по моему зову. Но эта тетя, она пугает и манит меня одновременно. Такая строгая, отстраненная, бесстрастная и в то же время... Я вижу, как она поворачивает голову, следя взглядом за движениями отца. В этом нет ничего необычного. Виртуальные помощники часто имитируют естественные жесты и реакции. Но изящное, сплетенное из светящихся линий лицо вдруг резко по птичьей оборачивается ко мне, будто поймав мой взгляд. От неожиданности я вздрагиваю и просыпаюсь. Сердце бешено колотится, блестящая от пота грудь тяжело вздымается. Из горла полувздохом, полустоном вырывается одно лишь слово. «Анастасия! Я помню ее! Черт возьми, я вспомнил! Вот только почему-то ощущения от этого какие-то смешанные. Я вроде и рад, но в то же время откуда-то из глубины подсознания пробивается смутное чувство тревоги. Снова какие-то детские страхи? Ну, зашибись, будто мне старых не хватало». «Что ты сказал?» — переспросила Джулия, останавливая беговую дорожку. Я поспешно подтянул одеяло повыше и сел. Рана на бедре отозвалась ноющей болью, но в целом было терпимо. Следом дала о себе знать рассеченная бровь. И вот тут уж мало не показалось. Рана под пластырем жутко горела и чесалась. Хозяйка квартиры прошлась туда-сюда по комнате, восстанавливая дыхание. Сделала пару глотков воды из пластиковой бутылки. Пробежка у нее, похоже, была серьезная. Майка сзади липла к спине, по ней расплывались обширные темные пятна. «Сколько времени?» — поморщился я. 7:03. Поднимайся, лежебока. Я в душ, ты следующий. К 8 нам надо уже быть в участке». «Нам?» «Я же говорила вчера, я тебя не отпущу, пока не дашь официальные показания. Да и, честно говоря, я бы тебя вообще посадила в изолятор на сутки-другие, пока не утрясется». «Не надо. Уверен? Это для твоей же безопасности. Просто у меня дела». «Это какие еще?» «В игре», — неохотно признался я. Звучало это и правда глупо. Я только что едва выбрался живым из бандитской разборки, а все туда же. Про игрушки какие-то вспомнил. «У меня там работа», — добавил я. «За реальные деньги. Нельзя пропускать». Джулия, скрестив руки на груди, задумчиво окинула меня взглядом. «И тебя не беспокоит, что ты однажды уже чуть не поджарился живьем в верткапсуле?» «А у меня есть выбор?» — огрызнулся я. «Надо как-то зарабатывать на жизнь. У меня ноль на счету. Даже на еду денег нет». «Из-за тех лекарств для Моргана?» — понимающе кивнула она. «Да». «Что ж, за все приходится платить. И за добрые дела в первую очередь». Я невесело усмехнулся. «С другой стороны, если бы ты тогда не спас Моргана, вряд ли бы я сейчас с тобой так возилась», — пожала плечами Джулия. «Я перед тобой в долгу. Он для вас так важен? Почему?» «Он друг нашей семьи. В детстве он даже в каком-то смысле заменил мне отца. Давно еще, когда мы с мамой жили в зеленой зоне, а потом... потом все как-то покатилось по наклонной. Но самое печальное, он до сих пор чуть ли не самый близкий мне человек. Новых пока не появилось». Она отправилась, наконец, в душ. Я тоже приготовился, собрал свою выстиранную вчера одежду. На штанине зияла здоровенная дыра, но это мелочи. Забросил сообщение Флектору. «По поводу вчерашней переписки. Все в силе. Очень жду звонка». К моему удивлению, он почти тут же ответил голосовым вызовом. Я, поглядывая на дверь в ванной, ответил. «Да помню, я помню!» — раздался ворчливый манерный голос. Судя по нему, в реале Флектор был вдвое старше, чем аватар, который он нарисовал для себя в игре. «Не каждый день такие чудики, как ты, появляются. Ты скажи сразу, да или нет? Деньги нужны срочно». «Вообще, иногда мы такую схему используем. Что-то вроде открытия кредитной линии. Но обычно это услуга для старых, проверенных поставщиков. Да и 50 кусков чистыми — очень солидная сумма. Обычно сделки с рядовыми поставщиками из желтой зоны редко переваливают даже за 1000. Я не подведу». «Ну, это в твоих интересах. Но чтобы подстраховаться, работать будем с повышенной комиссией». «Что это значит?» «Обычно мы платим 50% от средней стоимости предмета на Реал Ауки. Но у тебя ставка будет 30, пока не выплатишь всю сумму. Если захочешь работать с нами и дальше, ставка будет 60. «Ну, это уж вряд ли. Проще уж выделять по 5 в месяц на оплату серебряного аккаунта и работать через официальный игровой аукцион». «Да, комиссия там тоже кусается, зато все легально». «Ты уверен, что у тебя достаточно трофеев?» «Уверен. Какие сроки возврата?» 2 недели. Дальше включается счетчик. Каждый день просрочки плюс 20% к остатку долга». «Жестко. Хотя 2 недель должно хватить за глаза. Как я могу быть уверен, что условия не поменяются?» «Да никак», — отрезал он. «Или что ты предлагаешь, контракт у нотариуса заверить?» «Но все же, какие-то гарантии у меня должны быть». «Джинкс свое слово держит. Уговор дороже денег». «То есть я должен поверить вам на слово?» «Как и мы тебе. Только вот мы тебе еще и реальное бабло вперед выплачиваем. Хотя я уже вот-вот передумаю. Меня уже достало твое занудство. Ладно, ладно. Рассчитываться можно только игровыми предметами?» «Естественно!» — фыркнул Флектор. «Напрямую кэш переливать не получится, даже если он у тебя появится». Так я и подозревал. Джинк забирает товар на реализацию за полцены, на этом и зарабатывает. Но это только полдела. Надо еще и отмыть эти деньги. Все денежные потоки отслеживаются системой, каждая транзакция должна иметь четкое обоснование, а с любого дохода уплачен налог. Игровой аукцион для отмывания вполне подходит. Есть сделка по покупке-продаже товара, пусть и виртуального, с нее платится комиссия корпорации и все налоги. В итоге совершенно легальный доход. Другой вопрос, каким образом они переводят деньги поставщикам? Здесь ведь тоже нужно какое-то обоснование. Как я получу деньги? Все должно быть чисто. Насчет этого не беспокойся. У нас есть для этого несколько схем. Но поскольку ты настаиваешь, чтобы деньги были уже сегодня, вариантов немного. Ты знаешь забегаловку старого Ченя? Она прямо в том здании, где ты живешь. Знаю. Наведайся к нему. Ну, не прямо сейчас, а где-нибудь, да, часа через два. Я хотел уточнить, а что дальше, но тут из ванной вышла Джулия, и я свернул разговор. Сборы не заняли у нас много времени. Я быстро помылся, налепил свежий пластырь на рану на бедре, оделся. Позавтракали в торопях, едва ли не на ходу. «Извини, у меня редко бывают гости, а вчера на ужин мы прикончили почти все остатки моего рагу. А тебе что, правда не хватает даже на еду? Я вчера устроился на работу к офицеру Брику, иначе бы вообще остался голодным. А следующее пособие только в пятницу». «Ну ты даешь», — покачала головой офицер. «Ладно, как закончим с протоколом по вчерашней заварухе, я отправлюсь в патруль, но перед этим заскочим куда-нибудь, я угощаю». В полицейской форме и легкой экзоскелетной броне она снова стала привычной Джулией. Даже, кажется, голос изменился. Стал более резким, со остальными нотками. Возражать ей было сложно. Впрочем, от бесплатного угощения отказываться глупо. Всю дорогу до участка мы преодолели молча. Я настолько погрузился в свои мысли, что мало чего замечал вокруг. Даже если бы мне наперерез выскочила банда ежей в полном составе, я бы и то, наверное, не сразу отреагировал. Мысли тикали в голове как четки. Что делать дальше? Если затея с Джинкс выгорит, то, конечно, сразу же вношу залог, снимаю статус D и сваливаю из этого района. Но, сдается мне, это только начало. А с Венди что делать? Просто бросить ее тут? Да и с образовавшимися долгами надо будет расквитаться как можно быстрее. И путь, пожалуй, только один — вернуться к тому репликатору, что я установил в подземельях под островом Химер. Возвращаться туда я в любом случае планировал, но теперь стоит поторопиться. Я еще и перед Такара снова засветился. Было приятно, конечно, надрать ему задницу уже в прямой схватке и огрести кучу опыта, но меня беспокоила та его фраза, которую он бросил в конце. Что за проверку он имел в виду? Архангелы всерьез пытаются меня перевербовать? Еще больше меня беспокоило то, что я разом выбросил перед ним все свои козыри. Он теперь знает, что у меня есть псионика и оружие странников. Откуда они у совсем свежего персонажа? Думаю, он легко сложит 2 плюс 2 и поймет, где копать. Да и в любом случае, остров Химер — слишком интересная локация, чтобы игроки обходили ее стороной. Да, опасная, но рейд хороших бойцов вполне справится. А зачистив поверхность острова, они могут приняться и за подземелье. Да, до схрона странников нужно еще докопаться, там десятки метров горной породы, однако и это не проблема для хорошо подготовленной группы. Фора у меня пока есть, но это ненадолго. Нужно срочно выгребать оттуда все, до чего смогу дотянуться. Даже если ради этого придется уходить из отступников. Зачем они мне, если у меня будет серебряный аккаунт, суперсила в лице мимика и возможность самому зарабатывать на игровом аукционе, причем явно побольше, чем таская грузы для захудалого клана? Странно. Хоть выводы и вполне логичные, мне почему-то грустно расставаться с кланом даже в мыслях. Кайл — мировой мужик. Он меня здорово поддержал, да и остальные работяги тоже. Офицеры — те еще пижоны, конечно, но и они мне не сделали ничего плохого, если не считать того, что поначалу мы несколько раз подцапались с Арчером. Может, в этом все дело? Я с раннего детства был в интернате изгоем. Всегда сам по себе, всегда один. Это уже стало частью моей натуры. И тому были причины. Маленькая экосистема интерната оказалась ко мне не очень-то дружелюбной. Впрочем, и взрослый мир меня встретил не лучше. А вот там, в клане, я чувствовал себя куда комфортнее. Для меня там всегда находилось дело, я был полезен другим, а мои старания не оставались незамеченными. Да и вообще было понятно, что делать и каких результатов от этого ждать. Ей-богу, если бы не вся эта заваруха, я бы с удовольствием и дальше прокачивался в мула и занимался своей тяжелой, но честной работой. Бросить все это и двигаться дальше в одиночку? Или, наоборот, постараться заручиться поддержкой клана? Им богатства острова Химер придутся как нельзя кстати. Но это ведь означает, что придется довериться им. Людям, которых я знаю всего несколько дней. Да и то это громко сказано. Не знаю я их ни хрена. Все они лишь маски, виртуальные аватары, как и я сам. На допросе я не рассказал Джулии ничего нового. Выдавать Громилу было бы глупо. Он точно на моей стороне. Дважды он меня уже спасал, и, возможно, его помощь окажется не лишней и в будущем. Надо только выяснить, кто он вообще такой. Насчет того, что меня могут поймать на лжи, я не особо беспокоился. Камер наблюдения там все равно не было. Напирал на то, что было темно, а сам я был ранен и бежал, куда глаза глядят. Джулию и другого офицера, который как раз потом в ту ночь приехал на место происшествия и занимался расследованием, мой рассказ явно не удовлетворил. Продержали они меня часа полтора, гоняя по одним и тем же вопросам по кругу. Но в итоге, кажется, сдались. Джулия, похоже, даже обиделась на меня. Когда мы вышли из участка, разговаривала сухо, держалась несколько отстраненно. А может, просто снова вошла в роль сурового копа. Жаль, вчера вечером она мне нравилась гораздо больше. Мы спустились на первый этаж и направились к парковке перед главным входом. Я решил проводить Джулию до машины, а потом немного пройтись, собраться с мыслями. Скользнул взглядом по рядам верткапсул на первом этаже. А может, прямо из этого салона сегодня и зайти в игру? Обычно здесь частенько ошивается кто-нибудь из ежей, но после вчерашней заварушки они все наверняка залягут на дно на какое-то время. Да и система наблюдения здесь вроде в порядке, и дроны защитные есть. В конце концов, полицейский участок совсем рядом. Джулия поймала мой взгляд. «Что, тебе уже пора?» «Пока нет. Кстати, а вы сами...» «Играю ли я?» «В детстве пробовала, конечно, но сейчас у меня на это совсем нет времени. Отсыпаться-то толком не успеваю между дежурствами. Плюс тренировки, плюс онлайн-обучение. Вот и вся моя жизнь». Последнюю фразу она сказала с некоторой грустью, будто сама только что взглянула на себя со стороны. «Ты, кстати, тоже не особо-то увлекайся виртуалом. Сами ведь советовали. Да, конкретно сейчас это тебе даже в плюс, лучше, чем шататься по улицам. Но когда снимешь оранжевый статус, найдешь нормальную работу, бросай все это, иначе затянет, как трясина. А может, это мой единственный путь наверх?» Она покачала головой. «Это иллюзия, Фрост». Возле вывески с хот-догами старого Ченя я снова невольно замедлил шаг. Пожилой азиат, как всегда, трудился за стойкой, готовя свои фирменные хот-доги. Движения его были вроде бы и неторопливыми, но при этом выверенными до миллиметра, так что казалось, что у него в руках все само собой вертится. Неужели он как-то связан с бандой Джинкс? Сроду не подумаешь. На вид просто божий одуванчик, всегда такой улыбчивый, приветливый. Джулия обернулась, увидев, что я отстал. «Ах, да, я же обещала. Ну, давай зайдем». Я запротестовал, но она уже направилась к стойке. «Да не надо». «Не геройствуй. Тем более, что я тебя задержала, и в столовую к Брику ты уже не успеваешь. Не оставаться же тебе голодным весь день. Да я и сама обожаю эти хот-доги». Она вдруг поклонилась старому Ченю и, к моему удивлению, что-то сказала по-китайски. Тот закивал, улыбаясь еще шире, и с удвоенной скоростью принялся колдовать над столом. Вскоре перед нами уже стояли две одноразовые тарелки с угощением. Поджаренные сосиски в надрезанной булке, фирменный соус, листья салата, немного овощей. Совершенно тривиальный набор дешевых продуктов, который благодаря мастерству повара превращался в маленький шедевр. «Угощайтесь!» — поклонившись, произнес старый Чень с сильным акцентом. «И возьмите! На удачу!» Он протянул Джулии веер лотерейных билетов. Их у него было полно, целый стенд справа от стойки. Самой разной стоимости, от одного кредита до полтинника. И почти с каждым хот-догом старик пытался вдовесок втюхать и билетик. «Спасибо, Чень», — покачала головой Джулия. «Ты же знаешь, я не верю в удачу. Да и вообще, знаешь, как называют лотереи? Налогом на дураков». «Осень зря!» Хозяин заведения сокрушенно покачал головой, будто отказ его совершенно расстроил. И снова настойчиво протянул девушке билетик. «Возьмите, это подарок, бесплатно!» «Ну хорошо», — — сдалась она. Повертела в пальцах яркую бумажку и, потерев ногтем черный прямоугольник защитного слоя, обнажила квадратный штрих-код. Отсканировала его браслетом смарткома, и над ним тут же возникла небольшая голограмма с забавным мультяшным персонажем. Закрутившись на месте, он неловко шлепнулся и вздохнул. Сценку эту сопровождала короткая мелодия, оборвавшаяся резким аккордом. «Я же говорила», — пожала плечами Джулия. Китаец тем временем протянул веер билетов мне. «Возьмите!» «Да я же ничего не покупал!» «Подарок!» — повторил он. Что-то во взгляде Ченя заставило меня насторожиться. Я окинул взглядом цветастые бумажки у него в руках и вдруг увидел на одном из билетов крохотный с ноготь размером желтый стикер. Смайлик с улыбающейся во весь рот рожицей. Джулия как раз занялась едой, и это к лучшему. Надеясь, внешне я никак не показал своего замешательства. Аккуратно взял помеченный билет из стопки, отклеил от него стикер, положил рядом с собой и тоже принялся уминать хот-дог. «И что, даже не посмотришь?» — с набитым ртом спросила Джулия, чуть погодя кивая на билет. Я взял его в руки. «Ну а что? Если это то, о чем я подумал, то даже к лучшему, что я сделаю это при свидетелях. Еще и при полицейском». Стер защитный код и отсканировал его. Кажется, мультяшный зверек на вспыхнувшей голограмме был тот же, что и у Джулии, но на этот раз он радостно скакал, исполняя какой-то дикий танец под аккомпанемент фанфар. Старый Чень захлопал в ладоши. Джулия, кажется, крепко выругалась от удивления. Я, если честно, на какое-то время будто выпал из реальности, не замечая ничего вокруг. Только пялился на высветившуюся в воздухе цифру. 60 000. Стоп, а почему 60? Я полез в уведомления системы. Черт! А вот насчет этого меня Флектор не предупредил. Впрочем, сам виноват, надо было все уточнять. Поздравляем! Вы стали победителем лотереи «Миг удачи». Ваш выигрыш составляет 60 000 кредитов. Подтвердить поступление на счет? А что, бывают и те, кто отказывается? По законам бостонской агломерации выигрыши и призы облагаются налогом 20%. Сумма налога списана с вашего счета автоматически. Баланс счета 50 012,5 кредитов. И все? Все так просто? Как-то даже не верится. Но назад дороги уже нет. Первый раз такое вижу. Ошарашенно глядя на меня, проговорила Джулия. Помнишь, я тебе вчера сказала, что тебе не удача нужна, а настоящее чудо? И вот оно, как по заказу. Я вымученно улыбнулся. Честно говоря, я и сам не знал, что сказать. Поэтому сказал первое, что пришло в голову. Я хочу внести залог. «Снять статус Ди», — понимающе кивнула Джулия. «Ну что ж, твой выбор. Это действительно избавит тебя от некоторых проблем. Давай вернемся в участок. Надо будет утрясти кое-какие формальности. Ты только подожди, я кое-что оставила в машине. Скоро вернусь». Я кивнул, возвращаясь к недоеденному хот-догу. Доживал остатки, и старый Чень тут же услужливо забрал у меня грязные салфетки, чтобы выпросить. «Поздравляю, молодой человек», — произнес он вдруг без всякого акцента и кивнул мне все с той же приветливой улыбкой. Только в ней мне почему-то почудилась скрытая грусть. «Спасибо». «О, не стоит благодарностей. Ты напомнил мне о мальчике из старой притчи, который бежал по улице, спасаясь от своры бродячих псов. Псы почти догнали его, кусали за ноги, но в одном из переулков он увидел клетку и заскочил в нее». Я задумчиво усмехнулся. «Да уж и правда похоже». «Это грустная притча, хоть и поучительная», — продолжил старый Чень, печально качая головой. «Тот мальчик, спасаясь от псов, заперся в клетке с тигром.